«Лорд, леди, прошу извинить меня, но завтра, все завтра, обещаю, ни я, ни родители Генри никуда от вас не убегут. Спешка нужна, сами знаете для чего. Мне бы сейчас на матрасик, в бассейн, нервишки успокоить, коньячка бы выпить, жаль, по возрасту нельзя. Умеете вы уговаривать, Гарольд? Я вас оставлю, мальчики», — предвкушающе улыбнулась Диметра. «Пойду, пошепчусь с миссис Лайон. Гарольд, леди Гринграсс, Чиппи, принеси Агдинского. Одна нога здесь, другая там», — обреченно вздохнув, приказал лорд Гринграсс. Часть 2. Интерлюдия. Средиземноморское побережье Испании. Летний домик семейства Гойл. Сиеста. Время послеобеденного отдыха. Пора, когда жизнь замирает, боясь расплавиться под жаркими лучами светила. Твари земные и небесные, мечтая о прохладе, ищут укрытие от зноя и спасаются в тени. Лорды Гойлы крепко не были испанцами, что совсем не мешало им соблюдать обычаи той страны, в которой они находились в данный момент. Лениво отдуваясь после сытного обеда, джентльмены проследовали в курительный зал, чтобы в тишине и спокойствии обсудить некоторые деликатные вопросы. Лорд Гойл взмахнул палочкой. После замысловатого жеста и невербального заклинания в зале воцарилась благословенная прохлада. Невидимый щит, установленный волшебником, отсекал дневную жару, пытавшуюся прорваться в помещение через открытые створки широких окон. Нагретый безжалостным солнцем ветерок в бессильной злобе шевелил невесомые тюли, но пересилить колдовство не мог. Сбросив пиджак на руки подскочившему эльфу, ослабив узел галстука и расстегнув верхнюю пуговичку безупречно белой сорочки, лорд Гойл кивнул гостю на коробку с кубинскими сигарами и первым разместился в широком кресле. Джонатан крепко последовал примеру друга, умащивая мускулистые, без единой жиринки, телеса в мягких объятиях старинной мебели. Некоторых особо внимательных читателей мог задеть диссонанс, Гойл и пиджак. Судя по всему, маг предпочитает магловский элемент верхней одежды. А где же мантия? Вопреки установившемуся мнению и тщательно культивируемым слухам, господа Крепп и Гойл не являлись ярыми ретроградами маглоненавистниками. Отнюдь. Постоянно развивающийся мир диктовал новые реалии, и как бы ни противились волшебники ползучей экспансии обычных людей и культуре маглов, постепенно попирающих устои тайного мира, скрытого за завесами и статутом, но факты указывали на то, что каток изменений в первую очередь подминал тех, кто жил прошлым и не желал перестраиваться и изменяться. Это русским и китайцам хорошо, у них страны большие, есть где скрыться, да еще волхвы сохранили секреты создания закрытых территорий, бывших своеобразными отдельными карманами или выходами в другие миры. В свое время старцы утащили в другой мир Китиш. Сколько ни бились маги Батухана и китайские наемники, пытаясь взломать защиту волхвов и открыть дорогу к ненавистному городу, все впустую. Через столетия набравшие силу волхвы вернулись, и Золотая Орда перестала существовать. Недолго продержались Казанское и Астраханское ханства. Волхвы, ведьмаки и ведуны в союзе с царями и православными клириками на корню давили сопротивление ханских шаманов. Ходят упорные слухи, что Китиж был не единственным скрытым городом. Говорят, будто бы русский князь Александр Невский создал на северных окраинах новгородских земель несколько тайных поселений, в коих нашли приют многие кудесники, гонимые скандинавскими ярлами и конунгами непокорные берсерки и ульфхиднары, люди-перевертыши, маги, умевшие несколько ипостасей, чаще всего звериных. После смерти Невского беглецы тихой сапой перекочевали под руку год от года усиливающейся Москвы. Кто ж знал, что русские покорят шестую часть суши и волхвы у них войдут в союз с официальной властью. Хорошо им, а вот европейским магам приходится таиться от обычного мира. Особенно после Второй мировой войны, спровоцированной Гриндевальдом. Опять же, ходят упорные слухи, что немцу на первых порах помогал некий светлый британский маг, светоч, можно сказать. Да-да, Дамблдор тоже приложил к войне свою руку. Шмель увяз во всем этом по самые уши, до сих пор отмыться не может. Недаром его с распростертыми объятиями ждут в Восточной Европе и в России. Люди просто жаждут задать старику гору вопросов и получить на них не меньшую гору ответов. А коль сдохнет старик в допросной или пыточной, так у русских некроманты не в загоне. Живо мертвечинку подымут и вытрясут до донышка. Ученички Кощеева дело зело знают, ни один зомби не забалует. Волдеморт, Мордридов выродок, да не узнает темный лорд о сердечных эпитетах, разворошил осиное гнездо и взрастил паранойю британского министерства магии до невообразимых высот. К Какого грязного снуфла ему были нужны рейды устрашения по маглам и маглорожденным? Засветиться перед правительством простецов? Засветились дальше некуда. Надежные люди докладывали, что королева тайно снюхалась с папским престолом и в протестантскую Британию чуть не нагрянули паладины инквизиции, а эти выродки света совсем не ведают жалости. Лучше верхние уровни Азкабана, чем подвалы клириков. Упаси Мерлин от подобной участи. Из тюрьмы хоть возвращаются. Спасибо мальчишке Поттеру, угомонил хозяина. Лорд, сволочь безносая, сгинул, подставив последователей под удар магического правосудия. Тут уж Аврорат, до этого поджимавший трясущийся хвост, развернулся во всю ширь, мстя за страх и унижение. Обыски и облавы следовали непрекращающимся потоком, темных магов загоняли словно дичь. Обладатели меток бросали в Азкабан по самому факту наличия метки на предплечье левой руки, и лишь потом разбирались, кого, за что и почему. Чаще всего разбирательства оканчивались сроками от 5 до 20 лет соседства с дементорами. Ускользнуть из лап правосудия сумели немногие, крепкий Гойл в их числе. Попав в трудное положение и в зависимость от Малфоя, боевые маги приложили немало сил, чтобы восстановить сильно пошатнувшееся материальное положение. И совсем из ряда вон выбивался факт вложения скудных финансов союзных семейств в магловский бизнес. Окружающим демонстрировалось, что древним магическим аристократам, скрипя сердце, пришлось наступить на горло собственной гордости и идти на контакт с обычным миром. В реале дела обстояли несколько иначе. Начиная с 18 века, в обстановке глубочайшей секретности, через посредников и подставных лиц, Гейлы и Крибы вкладывали небольшие суммы в акции магловских компаний. Что же изменилось после исчезновения Темного Лорда? Компаньоны вывели часть инвестиций из тени, придав им общественный и официальный статус. Только и всего. Маленький шажок для двух магов и огромный шаг для всего британского магического сообщества. Официально и неофициально денег от проданных семейных артефактов было совсем немного, но их хватило, чтобы раскрутить бизнес и начать получать прибыль. Легенда прорабатывалась самым тщательным образом. Дальше, больше. Деньги есть деньги, они, как известно, не пахнут. Поэтому порицание раскаявшихся и взятых лордом Малфоем на поруки пожирателей, в среде бывших коллег, тем более в среде бывших коллег, было исчезающей малой величиной. Те, кто поумнее, понимал, что люди потратились изрядно и в большие долги влезли, попав к Малфою на крючок. То, что боевики рассчитались с Люциусом Галеонами, которые гоблины конвертировали из долларов и фунтов, ставилось магам только в заслугу. И ничего, что им приходится показательно переступать через себя, изображая магловских бизнесменов и инвесторов. В абсолютной тишине лорды раскурили сигары. Ароматный дымок взвился под потолок и закружился легкими перистыми облачками. Солнечные лучи, врывающиеся через открытое окно, расчертили дым яркими полосами, в которых танцевали невесомые пылинки. Бесшумный аппарировавший эльф, учтиво поклонившись хозяину и гостю, водрузил на столик между кресел поднос с бутылкой коньяка и приземистыми снифтерами с широкой чашей. Снифтер – коньячный бокал тюльпановидной формы с короткой ножкой и широкой чашей. Еще раз поклонившись, эльф разлил коньяк по бокалам, после чего испарился. Настоящие ценители полагают, что коньяк стоит пить только в особенно теплой и дружеской остановке. Можно ли встречу двух лордов назвать дружеской? Несомненно. Сколько лет вместе, плечом к плечу, и сыновья-наследники идут по пути грозных родителей. Выпустив колечко дыма, Якоб Гойл поднял снифтер на уровень глаз, всмотрелся в густой, насыщенный янтарный цвет напитка, характерный для старых коньяков и, прислушиваясь к запаху, повел носом над бокалом. Коньяк порадовал придирчивого ценителя ванильными нотками, за которыми нагрянула цветочно-фруктовая композиция. Джонатан понимающе усмехнулся. Отпив из своего бокала, Креп простер напиток по небу и расслабленно откинулся на спинку кресла. Хозяин повторил маневр друга. Вскоре между лордами завязался вялый треп. Джентльмены, будучи истинными англичанами, обсудили погоду, котировки на бирже, затронули женщин, коснулись политики, как магловской, так и магической. Только ленивый нынче не обсуждал непонятные движения лорда Гринграсса и его сторонников в Визингомате. Что-то назревает. Постепенно, как полагается в таких случаях, обсуждение подошло к главной теме, к наследникам. «Джонни, тебе не кажется, что наши мальчики слишком налегают на тренировки?» В очередной раз отхлебнув из бокала, первым озвучил скользкую тему Якоб Гойл. Якоб усмехнулся. «Креп, я не узнаю тебя. Напомни мне, кто кто из нас двоих ратовал за усиленные занятия. Я не отрицаю, вяло отмахнулся лорд Гойл. Ты должен радоваться, а не проявлять беспокойство, тем более мальчики занимаются не в ущерб утвержденному плану и собственному здоровью. Я радуюсь, но знаешь, Якоб перешел на проникновенный тон, старательно выделяя его голосом. Парни явно пытаются что-то доказать сами себе. Настолько истово даже мы с тобой не занимались, а гоняли нас не в пример сильнее. Понимаешь, мы из-под палки рвали жилы, а они сами изнуряют себя. Сами. ХММ, затянулся сигарой лорд Крепп. Я тоже что-то такое заметил. ХММ, и еще кое-что. Судя по выставленной планке, мальчики стремятся кого-то переплюнуть. Не только, друг мой, на последнем подношении крови родовому алтарю Эби, миссис Абигейл Крепп, подметила одну деталь, ускользнувшую от нашего с тобой внимания. Ты же знаешь, у нее иногда просыпается такая способность, а в алтарном зале сам Мерлин и боги велели. Ну-ка, ну-ка, вассальный поводок на Винсе. А что с ним? Его нет. На гобелене связь не отмечается. Я специально посетил сейф в Гринготтсе. Подозреваю, и Грегори освободился от служения от отпрыску Малфоя. И как давно ты знаешь, и когда планировал сказать мне? Взъершился Якоб Гойл. Остынь, свернул глазами Крепп. Третьего дня новость. Трепаться о таком в Англии чревато, сам понимаешь. Так-так, от волнения Якоб замахнул коньяк одним глотком. Не дергайся, я принял меры. До выяснения подробностей Эби навела на мальчиков чары иллюзий. Никто чужой ничего не заметил. Хорошо, появившийся по щелчку пальцев эльф наполнил снифтеры. Надо выяснить, им помогли или они сами избавились от удавки. Сами? Шутишь. Какие тут шутки, Джонни, я боюсь узнать цену помощи и чего стоила мальчикам овчинка. Как бы лекарство оказалось не страшнее болезни, Дуппи. С тихим хлопком перед лордами материализовался гейловский эльф-мажордом. Что прикажете, хозяин? Дуппи протер ушами пол и раболепно уставился на Якоба. Немедленно приведи Винсента и Грегори. У юных мастеров тренировка, склонился в поклоне эльф. Я что-то непонятно сказал, прорычал лорд Гойл. Эльф, не разгибаясь, аппарировал. Через 5 минут двери залы отворились, впуская в помещение распаренных, пахнущих потом парней, за спинами которых переминался с лапки на лапку Дуппи. Левое ухо мажордома покраснело и опухло, не иначе успел прижечь его утюгом. Звали, отец, почтительным тоном осведомился Грегори, остановившись за 3 шага до родительских кресел и на пару с Винсентом обозначив поклон. Нацепив на нос пенсне и сложив руки на животе, лорд Гойл медовым тоном Дамблдора спросил: «Вы ничего не хотите нам рассказать, мальчики?» Стекла пенсне сверкнули совсем, как половинки полумесяца на длинном носу директора Хогвартса. «Со всем уважением, отец», быстро переглянувшись с Винсентом, ответил младший Гойл, «мы ничего не сможем вам рассказать, не узнав, о чем бы вы хотели услышать». Тут уже переглянулось старшее поколение и вновь принялось сверлить подрастающую смену требовательно заинтересованными взглядами. Лорд Крепп и я хотели бы услышать занимательную историю о том, как их сыновья перестали считаться сквайрами юного наследника Малфой. Еще раз повторяю, вы ничего не хотите нам рассказать? Парни ненадолго задумались. После непреложного обета, отец, гордо вскинув подбородок, выдал Грегори. Даже так, синхронно усмехнулись родители. Только так, вернули усмешку сыновья. Принимается, покладисто согласился Якоб, и после короткой паузы выставил встречное условие. Думаю, будет справедливым пригласить леди Эбигейл и леди Кэтрин, дабы во второй раз не повторять рассказ вашим матерям. Как вы считаете? Полагаем, будет лучше принести омут памяти. Дуппи. Дуппи понял, хозяин. Расторопный домовик приволок омут, имевший функцию проектора, и установил 2 дополнительных кресла для ожидаемых дам. К счастью, приглашенные леди не заставили себя ждать, и через 10 минут под сводами зала отзвучали требуемые клятвы. Винсент и Грегори принялись извлекать из висков серебристые нити воспоминаний. Не все, многое не давал поведать непреложный обет, принесенный Эвансу, но чтобы сложить полную картину, родителям должно хватить предоставленных обрывков. Тайные тренировки Эванса и Гринджер, куски подслушанных разговоров, собственные выводы, обливейты, накладываемые на Драка, демонстрации молнии из рук Эванса. Винс потратил не один подсматривающий артефакт. Опять Гринджер и ее драка с белобрысым Малфоем, рассказ о теплицах, особый акцент на развод покупателя втюхиваемого неликвида, Дафна Гринграсс в свите Макглокровки и многое другое. На коллективный просмотр и краткие пояснения ушло более 3 часов. Эванс, значит, резюмировал лорд Гойл. везде его уши. Ты не прав, дорогой. Пальчики леди Кэтрин коснулись руки мужа. Вы, мужчины, не привыкли обращать внимание на мелочи и упускаете поведение мисс Грейнджер. Как она говорит, вышивает и чьи жесты и слова непроизвольно копирует. И чьи, это же очевидно, дорогой. Кэтрин, душа моя, избавь меня от лишних хлопот. Леди Блёк, думаешь, о, Моргана, разуй глаза, Якоб. Хорошо, хорошо, дорогая, мы верим тебе, ты и Эбби лучше нас понимаете в женских штучках. Я не оспариваю вашу правоту, я пытаюсь понять. Мордрит, меня задери, я все равно не понимаю, что за магией они пользуются. Эти молнии, прыжки, броски предметов, спарринги. Невербально, без палочки. В 12 лет, невозможно. Это не магия, вставил пару пфеннигов Винсент. А что, они называют это силой, а себя считают ситхами. Силой, ситхами. Эванс не похож на индуса. Причем тут индусы, скривился наследник Гойл. Ситхи – это адепты темной стороны силы. Стоп, пояснение потом. Как мальчишка и грязнокровка связаны с бликами. Отец, не вздумай так сказать при Эвансе. Убьет. Это на самом деле страшно, отец. Он темный и нам кажется, что он уже убивал. Временами от него так и веет жутью вперемешку со смертью. Стоит, улыбается, а вокруг воздух вымерзает, и стены покрываются инеем и жутко, как на погосте, на котором поднимали инферналов. Он над этой Грейнджер трясется, как наседка над цыплятами, хотя она сама кого угодно из первого и второго курсов в землю по самые ноздри вколотит. Девочки шептались, что они помолвлены. Доказательств нет, но наши сходятся во мнении, что это Эванс отправил декана и директора в больничное крыло, когда те пытались отлегелементить школьников в большом зале. Уизли из апартаментов Помфри вообще не вылазит из Квиреллом нечисто. Никто ничего доподлинно не знает, а Эвансу словно плевать. Так не бывает, и в глазах у него мелькало пару раз торжество такое кровожадное, как у кошки, поймавшей мышь. «Немного ли вы навешиваете на бедного мальчика?» — улыбнулась леди Кэтрин. «Мама, ты просто не знаешь Эванса. Мы отклонились от главного». Лорд Крепп не дал увести разговор в сторону. «Леди Блёк и Эванс, как они связаны?» Моргана прародительница воздела руки леди Эбигейл через гоблинов и синематограф. Блёк и Дурсли в одной упряжке. «Вы что, газет не читаете?» «Эби», — улыбнулась Кэтрин. «Эти газеты и журналы мужчины действительно не читают. Им не интересно читать про тряпки, моду и гламурную жизнь». Наследницу Блёк несколько раз видели в Ницце в компании Эванса, Грейнджера и его кузена. Петуния Дурсль, тетка Эванса, снималась в «Волшебниках», а деньги на съемки дали гоблины и Вальпурга Блёк. Об этом на одном из приемов проговорился Малфой. Он пытался влезть в бизнес, но в Гринготтсе ему тонко намекнули, что леди Блёк крайне не любит, когда ей переходит дорогу. С чего бы гоблинам покрывать бликов? Ни с чего, если они не вложились в совместный проект. «Сынок, мальчики, я догадываюсь, что вассальную связь с Малфоем разрушил Эванс, и могу предположить, что он с вас потребовал. Присматривайте за его невестой, в оба глаза присматривайте. Джонатан, Якоб, я не так опасаюсь мести бликов, как этого мальчишку. Что-то подсказывает мне, что из него вырастет достойный соперник темному лорду и Дамблдору, а я привыкла доверять своим чувствам». Его отметила сама смерть. Мальчика изгнали из рода, по полному ритуалу с выжиганием крови Поттеров. Он теперь наполовину Блёк, через бабку и Эванс через мать, а та была очень сильна для маглорожденной, да еще эта сила. Сдается мне, все фокусы, которые они показывают на тренировках, лишь верхушка айсберга. Пыль, которую пускают в глаза. Мальчики, вы обязаны осторожно выяснить у Грейнджера Эванса подробности, тем более он сам, по неосторожности, дал вам в руки повод втереться ему в доверие. Под маркой присмотра за его невестой можно провернуть многие вещи, главное, чтобы Малфой не догадался, что вы играете против него. В августе возобновим занятия в театральном кружке. И не спорьте, Кэти, проведя ладонью по подбородку, отмер лорд Гойл. Ты намекаешь, что леди Блёк сколачивает третью сторону в Визингомате. Клуб старых клуш только прикрытие и первая ступень. Теперь Гринграсс задергался, Дамблдора все собаки облаивают, в министерстве волнения, попечители Хогвартса на ушах стоят, все это звенья одной цепи. Блёк здесь как бы ни при чем, но это ее рук дело, точно вам говорю. Так, резюмируем, парни, вам задача понятна, до сентября времени много. Вам требуется разработать подробные планы по втиранию в доверие. За девчонкой бдите в оба глаза, не дай Мерлин, с нее хоть один волос упадет. Мальчишка выдал вам аванс, вы и сами понимаете это. Далее, чары сокрытия. Ни одна собака не должна догадаться, что Малфой над вами больше не властны. Эбби, Кати, чары на вас, дополнительно проработайте линию поведения с наследником Малфой. Клятвы Люциусу лишают нас свободы маневра, Джонни и я скованы по рукам и ногам, поэтому вся надежда только на вас, что нам не полагается знать, мы знать не должны. К вечеру возьмете с нас дополнительные обеты, тщательно продумайте формулировки, они не должны конфликтовать с вассальной клятвой. Третье. Блики, здесь тоже на ваше усмотрение, я и Джонни вынужденно умываем руки. По возможности осторожно прозондируйте почву по снятию меток темного лорда. Ни за что не поверю, что снятие метки у Беллы это единичный случай. Аккуратно потрясите Вальпургу на приемах. Старая ведьма знает больше, чем говорит. Ищем способ сбросить ярмо. Винсент, Грегори, на вас двоих ложится громадная ответственность. Не оплошайте, парни. Конец интерлюдии. Сюжет третий. Боевики на экране и в жизни. Испания. Провинция Андалузия. Магический замок Ла Калахора. 31 июля. Бывший. День хиппи-бездыня. Ядрить его в кочерышку и Мерлином по кумполу. Полночь. Время ведьм. Различной нечисти и темных тайных дел, которые не терпят света и публичности. Как все совпало, однако. Приникнув к каменной кладке, потрескивающей после дневного зноя, я тихонько сплюнул вниз. Между зубцов мелькнула тень стражника. Человек, если верить чувствам и ориентироваться на эмпатию. Снизу мелькнула приглушенная красная точка лазерной указки. Есть сигнальные чары и сторожевой контур взломаны. Гермиона и лорд Гринграсс не подвели. Гермионе спасибо за то, что буквально на коленке рассчитала параметры пробоя, Гринграссом за инструментально-артефакторный комплекс. Ну, и слава древним богам, Перуну, Вечной Леди и Семарглу. Да-да, сегодня кто-то умрет, определенно. Время. Надвинув черную маску на глаза и кивнув Дадли, я птицей взлетаю по стене. Да поможет мне сила. Кузен повторяет восхождение. Мать, откуда он взялся? У будки, расположенной у надвратной башни, скромно притулился один стражников. Черт, этот мудила сейчас поднимет тревогу. Брат, не угадал ты? Тихо прошипел я на серпентага, стремительно ускоряясь и хватая горло охранника захватом. Осторожно, главное никакой враждебной магии, мы же не хотим нарушить покой хозяев, мы хотим их упокоить с миром. Я, по крайней мере, не берусь утверждать за остальных. Выпучив глаза и засучив ногами, стражник попробовал сбросить невидимую удавку. Крепкий, зараза. В руке обреченного человека мелькнула волшебная палочка. Хруст кости, сломанный телекинезом, и палочка, ударяясь о камни, покатилась вниз по лестнице. Охранник глухо взвыл. В какой-то момент уровень магии просел на порядок. Понятно, сдох один из амулетов, которых на человеке было навешено, как шаров на новогодней елке, из-за чего я его не заметил в ментале. Стражник дернулся в последний раз и вывалил наружу язык. В открытых, но неподвижных глазах отразилась луна. Мордрит, перестарался, грохнул я его с перепугу. Хотел же живым взять и поспрашать маленько. Подхватив заваливающееся тело, аккуратно укладываю его в тенек за будочкой и машу брату. Дадли с трудом сдерживает рвотные порывы. Того гляди стошнит, я же ничего не чувствую. Терминатор во плоти, бездушная машина убийства. Ничего, откат будет потом, я знаю. Будут метания, будут стенания и истерики, а пока я не имею права на сантименты. Я, ситх, но наверное неправильный ситх, так как сейчас неукоснительно следую кодексу противной стороны. В голове должна быть ясность и холодный разум. Гнев, ненависть, страсть сейчас нам не помощники, поэтому нет эмоций, есть покой, нет страстей, есть ясность мысли. Гнев и страсть пригодятся потом, когда я доберусь до хозяина местного гадюшника. Справившись с собой, кузен скидывает с плеча моток с веревкой и, закрепив за ближайший зубец, стравливает ее вниз. Не прошло и минуты, как наша компания пополнилась Гермионой и бойцами лорда Гринграсса. Хорошо иметь на службе профессиональных боевиков, по-хорошему им не стоит озаботиться личными дружинниками. Преданные вассалы это замечательно, но и о других аспектах не стоит забывать. А неплохие ребятки, аж завидки берут. Присев, один из бойцов извлек из кармашка на поясе снайперскую винтовку с магическим прицелом, совмещенным с магловским ноктовизором. Несколько бесшумных плевков, и стражники на соседней башне проваливаются в крепкий здоровый сон. Их теперь из пушки не разбудишь. Я же, между делом, скрутил еще одного часового. Оглядевшись магическим зрением, обнаруживаю чистый от сторожевых плетений участок. Тыкаю первому и второму в нужном направлении. Парни моего союзника имели позывные первый, второй и почему-то семерка. Бойцы проследили, куда телекинезом перемещается тушка вражины. Короткие кивки в ответ, миг, и они бесшумно спускаются по лестнице. Я, используя силу, плавно планирую к пленнику. Семерка, Дадли и Гермиона остаются на стене. Кузены, по-моему, это все-таки дама из тех, что слона на скаку остановит, как силовая поддержка. Герми, как оператор магической глушилки перемещений порт ключами и антиапорционного барьера. За вырезами балаклав лиц бойцов не видно, если честно, не нужны они были мне. Хватало того, что наемники оказались настоящими профессионалами и некогда служили в различных магловских спецподразделениях. Так что опыта у них до жопы, вагон и маленькая тележка. Приятно, когда тебя страхуют знатоки своего дела. Оказывается, не один я такой умный. Другие тоже задумывались над опытом другого мира и не впустую. Между прочим, по намекам я понял, что Георг пособирал по закрытым госпиталям нескольких ветеранов, прошедших огонь, воду и медные трубы и не понаслышке знакомых с магическим миром. Еще бы им не знать о магах, если сами из сквибов. Короче, Георг вернул увечным спецназовцам здоровье, взамен взяв с них клятву служения. В официальных бумагах появились сухие строки о безвременной кончине того или иного человека, а в скрытом поместье в шотландских горах прибавилось жильцов. Новые лица, новая биография, магия, порой, творит настоящие чудеса. В закутке обездвиженному часовому спаивается порция веритосерума и, поигрывающий кинжалом второй, раскалывает струхнувшего мужика до донышка. Фу, скажите мне, откуда берутся такие засранцы? Дышать же невозможно. Сверкая бельмами перепуганных глаз, захлебываясь слюной и соплями, горе охранник, умоляя сохранить ему жизнь, выложил планы замка и подземелий как на духу. Он где пятый год у графа в услужении, успел тут каждый камень изучить, только не убивайте. Думаю, и я бы раскололся, взгляд у второго был уж больно впечатляющим, скользившее в нем обещание пробирало до самых печенок, да и я смертью подфанил слегонца, аж навоз в штанах мужика льдом сковало. Легкое воздействие силой приводит допрашиваемого в бессознательное состояние, натуральные веревки и кляп довершают картину. Спеленатый, как гусеница, охранник укладывается в приемок водостока. Дождя не обещали, авось не захлебнется. Жизнь мы ему сохранили, а там куда кривая выведет. Семерка по рации, адаптированной к высокому магическому фону, передает, что проход к донжону и подвальным помещениям зачищен, один спящий двухсотый, двое трехсотых, защита взломана окончательно, барьеры установлены. Ни одна волшебная палочка не сравнится с прокачанным грамотным артефактором винтарем, так-то, братцы. Подкравшись к двери, убираю ментальные щиты и сканирую пространство. По чувствам бьют страх, боль, ужас и безнадежность. Отдышавшись и утерев непроизвольно выступившие слезы, прислушиваюсь повторно, на этот раз тщательно фильтруя поступающий эмоциональный пакет. Стража обнаруживается в 5 метрах от двери. Один охранник прямо по коридору, второй за углом. Рисую на земле схему. Второй знаком показывает, что берет на себя ближайшего сторожа, я ставлю крест на его напарнике. Первый, приоткрыв дверь, бросает в коридор несколько усиленных магией световых гранат. Вспышка. Второй и я рыбками влетаем в помещение, один из ослепших сторожей, схлопотав от наемника метательный нож в горло, падает навзничь. Его товарищ по несчастью ненадолго пережил собрата, треск ломаемых в захвате шейных позвонков будет преследовать меня не одну ночь. На моем личном кладбище добавился еще один крест. Знаком показываю напарникам, что мне необходимо отдышаться, мужики, едва слышно усмехаются. По их понятиям я желторотый неоперившийся птенец, по недомыслию высших сил и прихоти обезумевших богов затесавшийся в компанию к взрослым дядям. Мальчик только что кончил двоих и благо, что не верещит, как профурсетка. Хотя оба понимают, что без меня и Дадли они бы не прошли дальше крепостной стены. Ну, у каждого из нас свои задачи. Я, сенсор, они, ликвидаторы, хотя провидение думает иначе и регулярно подсовывает мне кандидатов в жмурики. Это они еще о нашем возрасте не знают, боюсь, они бы вовек не сыскали своих челюстей. Восстановив окклюментивные щиты, показываю, что можно двигаться дальше, до Ребекки, по моим грубым ощущениям, около 15 метров вниз по мрачным подземельям замка. Граф де Мендоса мне крупно задолжал, дайте только найти Бекки и ее родителей, а там я эту богадельню по камушку разнесу, а графа подвешу за яйца вниз головой. Пусть магических туристов развлекает видом экзотической казни, падла. Не думал, не гадал, что поездка в Испанию обернется таким образом. Знал бы, где упасть, соломки бы подстелил, и ни за что не отпустил бы Бекки одну в Андалузию. Как одну, с родителями. Захотелось им экзотики, понимаешь. Интересно, а вонючие подземелья магического замка сойдут за экзотику, или меня пошлют куда подальше с не вовремя выступившим сарказмом? А что, антураж средневековый, ржавые цепи, настоящие палачи и пыточная с жаровней, камеры плешивые крысы, как в замке Ив, на всю жизнь память, и захочешь забыть, да не получится. Пока мы крадемся, как тати, позволю себе отвлечься и пояснить, какие бастионы штурмует ваш покорный слуга сотоварищи. Многие туристы из моего теперь уже не состоявшегося прошлого или будущего, наверняка слышали о замке Ла Калахора, располагающемся на юге Испании в провинции Андалузия. Исторические места, сотни лет назад европейцы здесь мерились силой с маврами, ломали копья и проливали кровь. Сам замок построен на развалинах мавританских укреплений и долгое время служил оборонительным сооружением. Как повествуется в легенде, вторую жизнь крепости подарил дон Родриго де Мендоса, перестроивший его в роскошный дворец. А все почему? Потому что благородный дон влюбился в не менее благородную донью Марию де Фонсика. Влюбленные тайно поженились, но королева Изабелла аннулировала брак, заключила дона де Мендосу в тюрьму, а его жену отправила в монастырь. Так бы и сгнили влюбленные в застенках да в разлуке, если бы не взошедший на престол Филипп I, разрешивший им соединиться. Обретшие счастье молодожены удалились в Ла Калахору, превратив ее в настоящий дворец любви. Так оно и было на самом деле, но мало кто из посвященных знает, что у знаменитого замка есть магический брат-близнец, возведенный в складки пространства, скрытый от посторонних глаз. В исторических хрониках нет ни строчки о второй ветви знаменитого семейства, лишь узкий круг посвященных лиц знает, что у Родриго и Марии родился сын, который владел магическим даром. Пусть охота на ведьм в Испании лютовала не так сильно, как во Франции и остальной Европе, но хвастаться сыном магом было непринятым. Педро де Мендоса, получивший имя в честь деда, в 15 лет нашел недалеко от отцовского дома пространственный карман, сооруженный колдунами мавров. Что за сооружение стояло посреди кармана и по сей день осталось неизвестным, но магический источник в его центре был по-прежнему жив. После обучения в магических школах и десятилетнего путешествия по миру, повзрослевший Педро вернулся в родные пенаты и сумел ритуалами привязать источник к себе, тем самым дав начало магическому роду де Мендоса. Еще 10 лет он потратил на возведение замка, который в точности повторял отцовский. За почти полутысячелетнюю историю магический Ла Калахора несколько раз перестраивался, так как в 1700 году он был почти до основания разрушен врагами де Мендоса. А еще через сотню лет восстановленный замок сильно пострадал от огня. Что это было, последствия неудачного эксперимента или боевого заклинания, никто сейчас не знает. Мощный выброс из потревоженного источника основательно затер следы. В замке погиб средний сын хозяина, слывший записным экспериментатором, поэтому причину и следствие списали на него. Сам хозяин с женой и двумя остальными детьми в это время гостил у родственников в Толедо. С того времени род основательно захерел, источник наполовину потерял силу, и теперь, скорее всего, грядет очередная перестройка, если останется кому и что перестраивать. Важное отступление, повествующее о том, о чем хотелось бы знать, но не успели сказать. Бекки, солнышко, укоризненно глядя на дочь, всплеснула руками миссис Каннингем, вот скажи мне, зачем тебе нужен домовик? Мам, как ты не понимаешь, надулась девочка, потрясая магическим изданием Толедского вестника. Смотри, здесь домовики стоят всего 50 галеонов. Понимаешь, 50, на косой аллее за самого заморенного и захизанного просит не менее 200, а чистого, не привязанного ранее к какому-нибудь роду ты дешевле 400 не сторгуешь. Дочка, а ты уверена, что с этой лавкой и рекламой все в порядке? Неприкрытый скепсис из мистера Каннингема так и лился. Если магические слуги типа Кричера настолько востребованы, как ты говоришь, то разница в ценах между Англией и Испанией не может быть столь разительной. Не нравится мне это, помяните мое слово. Да еще это, мужчина ткнул пальцем в одну из статей, последнее время в округе Толедо, Барселоне и Мадриде участились пропажи маглорожденных волшебников и волшебниц из малообеспеченных семей. Местные авроры, вместо поисков, лишь пожимают плечами. Что здесь творится, черт побери. Пап, обиженно протянула Бикки, я же не прошу непременно купить мне домовика. Что плохого случится, если мы зайдем, приценимся и, если газета не врет о распродаже и ценах на необученных домовиков, купим себе одного. Все же Испания давно растеряла свое могущество, и местное магическое сообщество считается в Европе задворками мира, соответственно и уровень цен здесь намного ниже, чем дома или в той же Италии, или Франции. Туристы тут еще пока редкие птицы. Стоит им прослышать о низких ценах на магических слуг, как их стоимость взлетит до небес, в три дня раскупит, поверьте мне. Хорошо, уводя разговор в сторону от опасной и неприятной темы необъяснимых пропаж детей, пошла на попятный мать девочки. Если ты так просишь, мы готовы пойти на уступки, но после рынка сразу же возвращаемся во Францию. Спасибо. Повиснув на шее матери, радостно заверещала Бикки. Мисс Каннингем, вы уже взрослая девушка, сдвинув брови, преувеличенно строго сказал отец. Ведите себя на людях подобающим образом. Отлипнув от матери, девочка состроила виноватую мордашку, продолжая постреливать в родителей хитрыми глазками из-под съехавшей на них челки. «Дочка, ты не расскажешь нам, когда вы с Генри умудрились стать вассалами Гарольда?» Направив стопы в сторону магического квартала Толедо, взяв дочку за руку и подхватив супругу под локоток, задал невинный вопрос мистер Каннингем. «Ну, конечно, если это какой-то секрет, ты можешь не говорить, но все равно обидно, что ты не посоветовалась с нами. Мы тебя не осуждаем». Гарольд и его родственники очень приятные люди, и в школе он вас защищает и оберегает, но только ты не находишь, что твой поступок касается всей семьи, и узнавать о нем постфактум от чужого человека не очень приятно. Ты нам с мамой настолько не доверяешь? Мама, папа, простите меня, но вы не знаете всех реалий магического мира. Маглорожденные в нем это люди второго сорта, пропагандируемое равенство волшебников всего лишь фикция и красивая сказочка для олухов и магов, родившихся в обычном мире, что в Англии, что в Испании. Да не будут авроры искать пропавших детей грязнокровок, как они говорят. Брехня это, что Эврорат направил на их поиски целый криминальный отдел, отпишутся, тут к гадалке не ходи. Всем на них плевать, это не сыночек какого-нибудь известного гранда, оцарапавший на королевском приеме коленку. Впрочем, дома, в Англии, еще попытаются сделать вид или изобразить какую-нибудь деятельность, пошлют пару патрулей по арабским рынкам и ловчонкам лютного, здесь же, как говорила леди Блёк, даже муха лишний раз не почешется. Ох, о чем я, о вассалитете. Понимаешь, пап, даже у нас простому смертному практически невозможно получить ученичество, мастерство или какую-нибудь престижную профессию. Магический мир по-прежнему остается закрытым сословным сообществом со всеми его заморочками, в котором первую скрипку играют чистокровные роды и кланы. По крайней мере в Англии и Шотландии. Чтобы мне после Хогвартса достичь чего-нибудь или занять должность в Министерстве магии, пришлось бы вставать перед невеликим выбором. Это каким? Вздернув бровь, колко вставил отец девочки. Либо лечь под влиятельного чиновника, либо удачно выйти замуж за старика-вдовца, имеющего входы-выходы в различные структуры. И то не факт, что после этого я поднялась бы выше второй помощницы третьего разносчика бумаг или секретарши начальника второстепенного отдела министерства. За мной ни силы, ни влияние, а раздвигание ног или золотая клетка в древнем Мэнере – это не то, о чем я мечтаю. Господи, тихо промолвила миссис Каннингем, пораженная откровениями дочурки, которая предстала перед родителями в ином свете. Чуть ли не впервые в жизни Каннингемы столкнулись с откровенно взрослыми рассуждениями своей маленькой девочки. Не ожидал, что наш маленький пупсик так быстро повзрослеет, с натугой выпустив воздух из-под плотно сжатых зубов, качнул головой отец. Может, тебе не стоит возвращаться в Хогвартс, а доучиться в обычной школе? Как я понимаю, жизнь там не сахар. Не сахар, согласилась Бикки, но ничего не получится, пап. По закону я обязана получить образование, так что ни мне, ни Генри не отвертеться от магов и Хогвартса, если только переехать в Америку или в Австралию. К тому же не забываем об ученическом контракте со школой и репрессиях к нарушителям. Вы хотите, чтобы вам стерли память? Нет, я тоже не хочу. Гарольд и Гермиона описали нам будущие перспективы со всеми подробностями и предложили хорошенько подумать. К тому же Гермиона сама маглорожденная, она врать не будет. Гарольд, лорд древнейшего рода, благодаря его покровительству и вассалитету я автоматически избегаю многих ловушек и обретаю возможность получать образование и будущую профессию по выбору, сообразуясь с личными дарами, наклонностями и предпочтениями. Передо мной открываются все двери магических академий на континенте, вплоть до России, у Гарольда и там есть связи. Да, есть минусы в виде Дамблдора и Присных, но это временно, еще в активе клятва в любой момент прийти по зову Сюзерена и непреложный зарок никогда не выступать против его и его рода и не делать ничего, что могло бы негативно сказаться на чести Сюзерена. С другой стороны, Гарольд обязан защищать нас, ну и прочее. К тому же я почти свободна в выборе супруга, хотя мой будущий муж обязан пройти одобрение у Гарольда. Как у вас строго, добродушно ухмыльнулась миссис Каннингем. Да, согласилась дочь, по-другому нельзя. Налево, пап, вход в магический квартал во втором переулке. Через 5 минут семейство из Туманного Альбиона, стараясь не шибко ловить ртами ворон, вырвалось из сутолоки и толкотни центральных рядов магической ярмарки и завернуло в тихий тупичок с лавкой, в которой, согласно газетной рекламе, сегодня должна была состояться распродажа чистых, то есть не привязанных к хозяевам, домовых эльфов. Не успели Каннингемы переступить порог, как на звук серебряного колокольчика, подвешенного над дверью, выбежал пухленький, коротконогий, толстогубый продавец, похожий на снеговика на ножках. При виде возможных покупателей на круглолицем лице с мясистым носом и маленькими заплывшими глазками расплылась подобострастная улыбка. Постоянно кланяясь, продавец с сорокой застрекотал на испанском. «Извините, мистер», — прервал стрекот отец Ребекки. «Хуан Антонио Кампас», — моментально перешел на английский язык торговец. «Чем могу служить, уважаемый сэр?» «Сеньор Кампас», — мистер Каннингем показал продавцу разворот газеты. «Нас интересуют домовые эльфы, и правда ли о чем говорится в газете?» «Истинная правда», — складывая подбородки друг на друга, из-за чего они напоминали сжимающиеся и растягиваемые меха гармонии или аккордеона, быстро закивал хозяин лавки. «Все, как в газете, упаси святая Дева Мария, мы не обманываем. 50 галеонов за эльфа, но, извините, мы не торгуемся. Цена и так снижена до предела, чуть ли не в убыток себе работаем», разведя коротенькие ручки в стороны и картинно вздохнув на публику, пожаловался торговец. «Затраты бы отбить». Сеньор Кампас выступила вперед Бекки. «Как же так, эльфы всегда были ходовым товаром». «Истинно так, сеньоритта, истинно так», — заискивающе улыбнулся продавец. «Но кому, скажи мне, захочется приобретать необученного эльфа? Не каждый владелец мэнора в Испании может позволить магическому паразиту, будем откровенными, присосаться к источнику родовой магии. Те, у кого уже есть эльфы, неохотно обновляют контингент слуг, а на слабых источниках эльфы не так расторопны и быстро чахнут. А его же, паразита, еще обучать надо и не один день, а месяца 3, если задуматься. Или вы, сеньоритта, разрешите эльфу пить вашу магию? Такое тоже возможно, но тогда ваш резерв просядет на четверть минимум. Уж извините, не каждый маг согласится на такой размен, дураков нет. Прошу прощения, вот поэтому, сеньоритта, у нас такая смехотворная цена. Скажу вам по секрету, по дешевке достались, по дешевке и продаю, ниже вы нигде не найдете. 50 галеонов это почти даром, зато выбор на любой вкус, не желаете взглянуть? Отец и дочь переглянулись, и Бекки отрицательно повела подбородком. Она мечтала об эльфе, но не в таком ракурсе. Вынуждены отказаться, сеньор Кампас, озвучил решение мистер Каннингем. Жаль, очень жаль, лицо у продавца сморщилось, как высушенная на солнце слива. У вас слабый источник, понимаю. У нас нет источника, сказала Бекки. Да, неподдельно удивился продавец. Вы очень респектабельные клиенты, и не производите впечатления маглорожденных волшебников. И, тем не менее, это так, отрезал мистер Каннингем. Очень интересно, открыто улыбнулся торговец, масляные глазки блеснули в предвкушении. Как я понимаю, сеньор, сеньора, волшебница у вас дочь. Девочка очень сильна, я даже подумал, что вы из старого рода. Такое случается сплошь и рядом. Позвольте полюбопытствовать, как вы оказались в наших краях. Нечасто нас балуют покупатели с островов. Как обычно, через Францию, по туристической визе, не чувствуя подвоха, ответил мистер Каннингем. «Ах», — рассмеялся торговец, — «простите покорно, я все-таки забываю о магдловском транспорте и простых туристах. Сеньор, сеньорита, я вижу, что вы таки хотели бы купить эльфа, и у меня есть, что предложить, кроме обычного товара, но если вас спросят, где вы взяли эльфа, вы меня не видели, я вас не знаю, и клятву вы дадите, что никому не разболтаете. С контрабандой не связываемся». Что вы», — замахал ручками торговец. «Товар законный, но за накопитель расходник маны для подпитки эльфа я отвечать не собираюсь, хоть их и делает мой сын, но он не состоит в гильдии, понимаете?» — замялся сеньор Компас. «Желаете взглянуть? Неужели у вас не найдется жалких 15 галеонов на накопитель?» «Право слово, тогда старый Хуан совсем перестал разбираться в людях и ему пора на покой. Сеньор, сеньора, прошу за мной на задний двор. Простите, держать эльфов в клетках на витрине я считаю неправильным. У меня респектабельное заведение и хозяйственный двор со специальным вольером. Прошу, проходите. Не понравится предложение, вы просто развернетесь и уйдете. А так сделайте рекламу старому Хуану, какой-никакой прибыток». Хуан подмигнул покупателям. Торговец посторонился, пропуская покупателей к проходу на задний двор. Воровато оглянувшись, он извлек из широкого рукава волшебную палочку. Легкий взмах изменил табличку на входной двери с открыто на закрыто, неслышно щелкнула щеколда, а в спину чите из Англии ударили мощные оглушалки. На девчонку первая оглушалка не подействовала, Хуан моментально скостовал еще две, и только после третьей мелкая тварь шлепнулась бревном. «Педро», — взревел лавочник, — «тащи сюда свою ленивую задницу». Чава разорался, почесываясь и зевая, на крик явился здоровенный длиннорукий детина. Проглотив зевок, он во все глаза уставился на картину маслом. «Старик, ты не охренел? Запри Хайла. Шевелись, скотина. Этих упакуй отдельно от девки. Хозяину понравится товар, сильна, чертовка, и не скажешь, что англичанка. Ты что творишь, пердун старый? Силенция. Работай, пока я тебя не кастрировал. Не бойся, это грязнокровки, магдловские туристы, их искать не будут. Могу Круция добавить. То-то, фините. Аккуратно, уволень. Сеньор Миндоса не любит попорченный товар. Ладно, бабу можешь полопать, но в трусы не-не, ты меня понял?» Угрожающе махнул палочкой торговец. «Понял», — сплюнул на пол Педро. «Мне жопостые нравится, а это, тьфу. Хотя молочная ферма ничего так. Шевелись, бычок, я пока свяжусь с замком». Педро сноровисто, что выдавало немалый опыт в подобных делах, обшарил одежды пленниц, срывая с них все сколь-нибудь ценное. Широкие грабли, выдаваемые по недоумию руками, несколько дольше, чем это положено, задержались на волнующих выпуклостях миссис Каннингем. Девочка привлекла не столь много внимания, щупать там еще было нечего. Равнодушно сорвав с тонкой шейки золотую цепочку замысловатой вязки с кулончиком и сдернув сережки из ушей, на этом верзила остановился. Хитрая малявка, Педро ощерил в ухмылке чистокол давно нечищенных зубов, прятала золотишко за чарами невидимости, но и он не пальцем делан, умеет кое-что. Не забыв набросить на дам связывающие чары и добавив по еще одной оглушалке, он профессионально прошелся по карманам отца семейства. Добычей мародера стало портмоне с 300 песо и 500 фунтами стерлингов, а также гоблинский сквозной кошелек. В нагрузку шли дорогие наручные часы известной швейцарской марки и обручальное кольцо в пару к снятому с руки женщины. Покрутив бесполезный для него сквозной кошелек, Педро откинул его в сторону. Эту вещь лучше сразу сжечь. Зелеморды и коротышки блюдут интересы клиентов, поэтому взломать чары не получится. Жаль, как видно, деньги у богато одетых лайми сводились. Сложив цацки и портмоне на стол, Дон Хуан давно отучил двоюродного племянника воровать, верзила взвалил мужчину на плечо и перенес его в секретный каземат в подвале. Дядя сам распределит, кому сколько, при этом старый купчина не страдал излишней прижимистостью. Вслед за отцом вскоре отправились дочь и жена мистера Каннингема. Через час их перевезут в замок. За работой Педро не обратил внимания, что серебряный кулон на золотой цепочке почернел, через несколько минут его цвет вернулся к прежнему. Но это уже не имело для Педро и Хуана никакого значения. Пусть с задержкой, вызванной обильным букетом барьерных чар, сигнал ушел на север. «Выпустите меня!» Колотя по решетке выковыренным из кладки камнем, кричала Бикки. «Выпустите меня, мама, папа!» Бесполезно, никто ее не слышит. Девочка отложила камень в сторону и в три погибели скрючилась на охапке прелой соломы, брошенной в углу заботливыми тюремщиками. В этом каменном мешке, размером 2 на 2 метра, она очнулась примерно 3 часа назад. Оцаревшие каменные стены, забранная решеткой маленькое окошко на двухметровой высоте и толстые, испещренные рунами прутья, отделяющие камеру от коридора, и мертвая тишина, нарушаемая гулкими ударами падающих с потолка на пол капель, охапка соломы и деревянное ведро для оправления естественных надобностей. С момента, как девочка пришла в себя, ее никто не навестил, ни охранники, ни тюремщики, ни похититель, никто. Последнее, что она помнила, это луч оглушающего заклинания и резкий рывок в пупке от портключа, замаскированного под простую девичью фенечку. Операция не удалась, над лавкой проклятого Мерлином торговца стоял мощный барьер, блокирующий все способы магического перемещения, в том числе домовых эльфов, если они действительно продавались в этом проклятом богом заведении. Все, на что хватило аварийного ключа, скачок на метр вперед, а следом в плечо Бекки врезалась вторая оглушалка, и сознание померкло окончательно. Вляпалось: мамочки, мамочки, папа, мама, как они, что с ними сделал этот разбойник, где они? Бекки каждые 5 минут возвращалась к этому вопросу, и каждый раз ей становилось страшно. За себя она боялась намного меньше, чем за родителей. Если ее не убьют, Гарольд непременно найдет и освободит. Где бы она ни находилась, хоть на Северном полюсе, хоть в песках Сахары, Гарольд не бросит ее, не бросит, найдет. Бекки разрыдалась. Хрустальные слезы прочертили соленые дорожки на грязных щеках. На улице смеркалось, солнце перестало играть в крестики-нолики через решетку в окошке и медленно завалилось на облачную перину за горизонтом. В коридоре загорелся тусклый магический светильник. Дряблый, едва трепещущий огонек не разгонял тьму, он ее оттенял. Светлый глазок с мелькающими тенями насекомых, которые выныривали из ночного мрака, тишина и жуткий грохот бьющих о каменный пол водяных там-тамов, выбивающих ужасающий ритм беспросветной тьмы. Когда у Бекки не осталось сил даже плакать, свет в коридоре засиял намного ярче, разом осветив узкий каменный мешок и длинную кишку с решетками камер по бокам. Девочка напряглась, тлеющая в груди интуиция подсказывала ей, что идут за ней. Верещащее дурниное чувство опасности, предавшее ее днем, не ошиблось. Не прошло и минуты, как перед камерой остановилось два здоровенных, похожих, как братья-близнецы, мужика в камуфлированных костюмах армейского образца. Все отличие между камуфлированными составляли широкий рваный шрам на подбородке первого и простая серьга в левом ухе второго. Хриплой ржавчиной простуженно щелкнул замок. Шрамоносец, как котенка, сгреб девочку за загривок и волоком потащил из камеры. Понимая, что сила не на ее стороне, Бекки не сопротивлялась. Ничего, придет ее время, не зря Гарольд и Гермиона столько дней гоняли ее на тренировках. Шевели ногами. С ужасным акцентом рявкнул конвоир, встряхнув девочку, которая, изображая насмерть перепуганное существо, пыталась достучаться до силы. Второй конвоир что-то сказал товарищу по-испански и весело загоготал. Шрамоносец выплюнул несколько фраз, не забыв как следует встряхнуть безвольную куклу. Потакая тварям, Бекки ойкнула и расплакалась. Увольни засмеялись. Внезапно сердце девочки захолоснуло и забилось в несколько раз быстрее, а дыхание сбилось. В двух крайних камерах содержались самые важные для нее узники, мама и папа. Видимо, родители еще не пришли в сознание, так как они даже не пошевелились, когда мимо их камер проволокли родную дочь. Мама, забилась Бекки. Шрамоносец пинком открыл дверь, за которой скрывалась винтовая лестница, опускавшаяся с высоты башни в глубокие подземелья. Мама, конвоир что-то злобно сказал и тыльной стороной ладони ударил девочку по лицу, разбив ей губы в кровь. На глаза малышки опустилась красная пелена, а кровь вскипела от бешенства и ненависти. От филигранно исполненного толчка, шрамоносца снесло на пару метров и перекинуло через хлипкие перила. Мгновением позже снизу раздался глухой шлепок. Пера. Взревел напарник или брат убитого конвоира, уклоняясь от молнии, невидимый кулак чувствительно приложил его в грудь и на мгновение выбил воздух из легких. На этом девчонка выдохлась. На Бекки посыпался град ударов от забывшего о волшебной палочке мерзавца. Ученица Гарольда не могла противостоять превосходящим силам взрослого человека, поэтому она просто уворачивалась от пролетающих мимо кулаков. Не теряя духа, девочка выжидала момент, чтобы пнуть гада острой туфелькой по колену или в место, расположенное выше берцовой кости, точнее, между двумя костями. Как ни крути, здоровяк пока еще не ее уровень и долго бегать не получится. Как оказалось, в боевых искусствах он нисколько не уступает ей, а по опыту превосходит на несколько голов, и лишь удача и неимоверная гибкость спасали от встречи с каменным кулаком или железной ногой. Наступит момент, пройдет кровавый угар, и он вспомнит о палочке или битке, не сможет увернуться и пропустит удар, которого ей хватит за глаза. Сила отзывалась неохотно, ведь до этого она не слабо потратилась на первого конвоира, сбросив тушу в 2,5 сотни фунтов в лестничный пролет и послав молнию во второго, тем самым заработав истощение. Точку в плясках со смертью поставил появившийся из воздуха домовой эльф в грязной наволочке. Щелчком пальцев заморозив девочку, он схватил ее за руку и отпарировал. Матерящийся конвоир рванул вниз по лестнице. Пера, собака женского роду, исп, 2,5 сотни фунтов, около 100 килограмм. Господин, это мелкая убила Диева. Ворвался в ритуальный зал запыхавшийся конвоир. Силенция, Круция, лениво отмахнулся высокий, можно сказать сухопарый, черноволосый волшебник и потер бородку а-ля Дон Кихот. Фините, спасибо, хозяин. Волшебник запахнул ритуальную мантию и повернулся к каменному алтарю, отделанному растительным барельефом, в котором угадывалась рука мавританских магов. На ледяной каменной поверхности лежала девочка с разбитыми губами и глазами, горящими незамутненной ненавистью. Как интересно, на английском языке протянул черноволосый маг. Маленькая мисс обогрела свои руки кровью. Теперь понятно, Круция. А-а-а, вновь дурниной заверещал конвоир. Гарсия, разве я вам разрешал бить нашу гостью? Из-за вас, Олухов, она сейчас пуста, как барабан, и бесполезно для меня. Ритуал завершить не удастся. В то время, когда я в полушаге от триумфа, вы подкладываете мне свинью, Круция. Фините. А-а, хозяин, она убила Диева. Ты хочешь сказать, что девчонка голыми руками запросто уделала взрослого волшебника? Ба, да ты не шутишь. Выходит, что твой брат был настолько жалок и беспомощен, что позволил прикончить себя ребенку. Мои поздравления. Гарсия, скажи мне, от тебя тоже стоит избавиться, раз от тебя нет никакого проку? Ответь мне, почему наша гостья истощена? Почему, я тебя спрашиваю, или мне тебя возложить на алтарь вместо нее? Хозяин, распластавшись ниц, затрепетал от страха Гарсия. Оставив дрожащего слугу лежать на полу, маг вернулся к алтарю. Так-так, ну, ничего. Сегодня я привяжу вас, юная мисс, к магическому источнику замка, а послезавтра мы завершим ритуал. Да, так будет лучше всего. Мисс отдохнет, подкрепится, восстановит силы. Негоже оставлять за спиной недоделанные дела, не так ли? Елейным голосом говорил волшебник, расставляя свечи. Надеюсь, мисс, вы не откажетесь от участия в следующем ритуале. Он, чтобы вы знали, должен быть сугубо на добровольной основе. Мисс, вы же не огорчите нас неразумным отказом, сюсюкал маг. Подонок, вывернула шею битки и плюнула в волшебника. Как неудивительно, попала, влепив тягуги, окровавленной слюной прямо в глаз ублюдка. Ах, какая горячая штучка могла бы вырасти из вас, мисс. Не судьба, оттирая батистовым платочком харчок, сказал волшебник. Да, не судьба, такой материал пропадает. Послезавтра вы не узнаете себя, мисс. Да-да, сухо рассмеялся маг, не узнаете. Вы примете из моих рук долголетие и будете преданно и безропотно служить роду Миндоса. Лучше сдохнуть. Ну, что вы, мисс, скажу вам откровенно, будет непозволительной роскошью тратить такой драгоценный ресурс, как вы, моя девочка. Я ни за что не соглашусь, горя ненавистью, ответила Бикки. Ойли, моя дорогая, согласишься, не будь такой букой. Порой дети такие капризные. Тебе не жалко маму и папу? Я могу отпустить их во свояси, а могу отдать Гарсии. Гарсия, скажи, что ты сделаешь с той англичанкой? Вырежу ей заживо печень и заставлю папашу сожрать, затрясся от вожделения Гарсия. Вы не посмеете, испугалась Бикки. А кто меня остановит? Усмехнулся Миндоса. Делай, как я скажу, малышка, и твои родители не пострадают. Почистим им память, они и думать забудут, что у них когда-то была дочь. Все довольны и при своих. Хорошо я придумал, правда, я не забуду и отомщу, клянусь. Пустые клятвы, моя дорогая, домовик не может навредить хозяину. Какой домовик? Разве я не сказал? Покорно прошу извинить за оплошность. Видите ли, мисс, замок, в котором вы имеете честь гостить, стоит на источнике, которым пользовались еще мавры и магрибские маги. За века он чуть истощился в плане силы. Алтарь под вами, Это их рук дело, как и каменные барельефы в подвале, глиняные таблички времен Ассирии и Шумера и пергаменты с записями магрибцев, которые я нашел под алтарем. Можете меня поздравить, мисс. Я расшифровал пергаменты и клинописи, нашел способ раскачать затухающий родовой источник. Чтобы вы знали, первые домовики были призваны из мира духов, а потом люди сумели скопировать их магическую структуру. Вижу, мисс, вы начали догадываться, о чем я пытаюсь вам сказать. Домовики питаются магией мэнеров или волшебников. Шумерцы нашли способ превращать людей в магических слуг. Долгое время их знания считались утерянными, пока не попали в руки некоего магрибского мага. Тот восстановил ритуал, пустив под нож сотни пленников и ставя на них опыты. У него ведь не сразу получилось, часть табличек не сохранились, превратившись в песок времен, но маг не останавливался на достигнутом и плевал на неудачи, таки добившись своего. Правда, ему пришлось в спешке бросать нажитое, но это совсем другая история, и нас она не касается никоим боком. Касаемо вас, мисс, сейчас я напрямую свяжу вашу магию с магией замка и родового источника рода Деминдоса, а послезавтра, во время специального ритуала, вы отдадите ему свою магию, превратившись в домовика. Источник получит последнюю каплю подпитки и вернет себе изначальную силу, а я обзаведусь симпатичной прислугой. Я не буду превращать вас, мисс, в страшную ушастую тварь с выпученными глазами, а сделаю симпатичной домовушкой с человеческой внешностью, но за убийство Диева и непочтительное обращение к хозяину, накажу самыми грязными работами по чистке нужников и выгребанию навозных ям. Вы, монстр, подонок, убийца. Внезапно Бикки замолчала, прекратив призывать громы и молнии на голову мерзавца. Она широко распахнутыми глазами уставилась на волшебника. Те необученные домовики, это украденные дети.